Прошло 3 года, как забрали отца. Мария изо всех сил старалась прокормить семью, и хоть скудно жили, но не голодали. Лена и Вася оставили школу и тоже работали в колхозе. Мария следила за чистотой жилища и одежды, и у нее в доме не было вшей, в то время как многих односельчан они буквально заедали. Но уследить за духовной чистотой своих детей Мария не смогла. Она не переставала молиться с ними и читать Библию, но с болью в сердце замечала, что Васю влечет мир, и он отбился от рук. В их селе была небольшая дружная община, но после того, как забрали проповедников и руководящих братьев, остались женщины с детьми да старушки. Они оказались неподготовленными к лютой ненависти врага и вместо страха Божьего дали в своем сердце место страху человеческому. Мало-помалу христиане перестали собираться на молитву, начали слабеть и остывать в вере. На слабые женские плечи легло воспитание детей и ежедневные изнурительные работы в колхозе. Мария с невыразимой тревогой замечала, что дети перестают бояться греха. Если неправда всегда считалась в их семье самым большим грехом, то теперь Вася совсем не боялся обманывать. Мать много плакала из-за него, просила не забывать Бога и стремиться к Нему, но сын не прислушивался к ее просьбам. Однажды Вася подозвал Катю и сказал: «Пойдем к соседям в огород, поедим паслен. У них его так много, что мешает картошке расти». «Разве это можно делать? Это же воровство!» — удивленно посмотрела на брата Катя. «Если не пойдешь со мной, я тебя побью», — пригрозил Вася. Катя испугалась угрозы и пошла. Среди картофеля дети нашли паслен и стали есть. Его оказалось не так уж и много, как говорил Вася, и Катя, не соблюдая никаких мер предосторожности, вставала во весь рост и искала новые кусты. Ее рыжая головка хорошо виднелась среди зеленой ботвы. «Катя, не вставай, присядь!» — сердито приказал ей Вася. «Зачем? Мы что, воруем?» — наивно спрашивала она, переходя к другому кусту. Вскоре их увидели соседи и прогнали с огорода, да еще и матери пожаловались. После строгого разговора с мамой прошло совсем немного времени, и Вася опять позвал с собой сестренку. «Пойдем со мной. На крыше колхозного склада висит табак. Возьмем немного. Я тебя подсажу, и ты скинешь оттуда несколько связок табачных листьев». «А это не будет воровством?» «Нет, не будет», — уверенно ответил Вася. «Зачем тебе табак?» — не унималась девочка. «Мы положим его дома, чтобы моль не завелась». Никем не замеченные, они добрались до склада. Вася подсадил Катю на крышу, и она сбросила несколько связок сухих табачных листьев. «Хватит!» — крикнула Катя сверху. «Тише!» — шикнул на нее Вася. «Зачем тише?» — так же громко спросила Катя. «Ты, наверное, снова воруешь?» «Я тебе сказал, потише, замолчи!» «Ты точно воруешь, поэтому боишься, чтобы нас никто не услышал!» — забеспокоилась девочка. «Нет, воровать я не хочу. Я слезаю!» Рассерженный Вася поддержал Катю и, когда она уже спрыгнула на землю, стукнул ее по спине. «За что ты меня бьешь?» — возмутилась Катя. «Я все маме расскажу!» «Если расскажешь, я тебя отлуплю!» Эти слова еще больше утвердили Катю в подозрении, и как только мама пришла с работы, она тут же доложила: «Мы с Васей сегодня брали на складе табак. Он сказал, что табак нужен от моли, и это не воровство». Не успела она договорить, как Вася толкнул ее так, что она упала. Он кинулся бежать, Но мать поймала его за руку и долго разговаривала с ним, умоляя его оставить грех. Нагнув голову, Вася молча выслушивал увещание, но сердце его оставалось черствым и холодным. Для матери же это было большим горем. Немного успокоившись после беседы с сыном, Мария сказала Кате: «Вы действительно воровали табак. Это грех. Ты запомни, что брать чужое без разрешения — это воровство». Вася начал курить, вот ему и понадобились эти листья. А моли у нас нет, ей здесь нечего есть.